Глава 37. Миша пришел домой рано утром. Удивился, когда у дома в 5 утра уже крутился Игорь. Рядом с ним стоял Кирилл. Ладно, Игорек, с ним Миша пересекался часто. Но Кир, что он здесь забыл? Миша приблизился к парочке. «Миш, надо поговорить!» Острый взгляд Игоря уперся в Михаила. «Если надо, значит, поговорим. Его зачем привел?» Михаил кивнул в сторону Кирилла. «Я тоже не горю особым желанием видеть тебя», — прошипел Кирилл. «Тогда проваливай». «Миш, спокойно, если ты хочешь выбраться из дерьма, в котором погряз. То Кира ты выслушаешь, и не только Кира». Игорь кивнул в сторону мужчины лет 55. Он стоял в метрах 10 от парней и пристальным взглядом сканировал Михаила. Миша не понял, что мог знать о его проблемах Игорь и каким боком здесь примешан Кирилл. «Кто он?» — спросил Михаил. «Мой отец!» — Кир вздернул голову. «Генерал-майор ФСБ, для тебя Станислав Иванович Сладков!» Челюсть у Миши медленно отвисла вниз. Понимал ведь, что настолько высокий ранг нельзя получить за выслугу лет. Он дается за особые заслуги. Чтобы так высоко взлететь, необходимо сильно постараться. И у этого мажора такой отец? Миша не мог так быстро устаканить в своей голове поступившую информацию. Но понимание пришло, отрезвило, а вместе с этим и все вытекающие отсюда риски. Взгляд Михаила зажегся яростью. Станислав Иванович стоял в стороне, словно понимал, что парням необходимо дать время, чтобы поговорить. «Игорь, да как ты смеешь мутить так воду за моей спиной? Ты что творишь? Что ты знаешь?» Михаил даже руки сжал в кулаки, завел их за спину, чтобы не пустить их в ход. «Я знаю все!» Упрямо процедил Игорь, его глаза вызывающе смотрели на Михаила. «Откуда, черт возьми?» «Ульяна рассказала». «Что?» «То! Все! Она моя сестра! Или ты думаешь, что я слепой и не вижу, как она переживает?» Глаза Михаила сверкнули яростью. «Не смей упрекать мою сестру, Миша!» Словно прочитав его мысли, процедил Игорь. «Она любит тебя, очень переживает. Я надавил на нее, она во всем призналась. Впрочем, отец мой и так догадался, какого рода у тебя проблемы, ведь знает тебя очень хорошо». «Игорь, ты влез туда, куда тебя не просили. Ты слишком юн, чтобы...» «Она моя сестра», — повторил упрямо Игорь, перебив Михаила. «Я не позволю тебе ее погубить. Я молод, но отнюдь не страдаю кретинизмом. Понимаю, в какую яму ты стремительно падаешь сам и тянешь за собой Ульяну. Или думаешь, что я буду просто так наблюдать за всем со стороны и не помогу сестре?» Михаил молчал. Слушал. Переваривал. «Игорь, что вообще такое устроил?» «Миш!» — выдохнул Игорь, убавив громкость. «Я ничего против тебя не имею. Но ты влип в дерьмо, и поверь, без помощи оттуда... Ты не выберешься. И себя погубишь, и мою сестру». «И в чем же заключается твоя помощь?» «Этого позвал?» Миша бросил полный презрения взгляд на Кирилла. «Этот!» — фыркнул Кирилл. «Задницу твою из дерьма поможет вытащить. Поэтому на тон ниже и повежливее. Педагог». «Каков твой здесь интерес? Почему я должен верить тебе?» Михаил снова перевел взгляд на Игоря. «Почему ты ему веришь?» «Мой сын делает то, что ему говорю я», — услышал за своей спиной строгий командный голос Михаил. Обернулся. Отец Кира стоял прямо за его спиной. «К Марку Аверину я присматриваюсь не один год. Информация, которую притащил Игорь Королев, не могла меня не заинтересовать. А ты, Михаил Свободин, если не хочешь за решетку, будешь делать то, что тебе скажу я». Прошло 2 недели. Михаил очень переживал. Не хотел волновать Ульяну, не рассказывал ей о том, что из-за ее брата за него взялось ФСБ. У Михаила просто не было иного выбора, как пойти на условия Сладкова. Тот полностью подмял его под себя. Очень тяжело морально было Михаилу находиться в тисках между двух сторон. Сладков с одной стороны и Эверин с другой. Ульяна пыталась разговорить мужа, но он понимал, что такие вещи с ней обсуждать нельзя. Если она кому-то проболтается, вся операция может быть сорвана. Сегодня утром Михаил не отпустил Ульяну в институт. «Миш, почему?» «Ты уедешь, моя хорошая, с ними». Михаил указал на двух парней, одетых в гражданскую одежду, толпившихся в коридоре. «Куда?» Ульяна с непониманием посмотрела на мужа. «Кто они?» «Уль, они обеспечат тебе безопасность». «Миш!» «Уль, без вопросов». Михаил дал знак мужчинам подождать его за дверью, а сам взял Улю за руки и провел в комнату. Усадил на кровать, тяжело вздохнул. Вот как ему объяснить ей все? Сегодня вечером будет очень жарко. Если операция провалится, Михаил должен быть уверен в том, что жена его будет в безопасности. «Ульяна». Он достал из комода папку и положил ее перед девушкой. «Здесь документы на недвижимость. А еще банковская карта. Оформлена на твое имя. Там весьма внушительная сумма». Миша видел, как жена широко распахнула глаза. Тень испуга пролегла на ее личике. Но он вряд ли мог сказать все более мягче. «Зачем, Миш?» Она не сводила с него взгляда, точно зная, что просто так он не стал бы такого делать. «На всякий случай. Завтра с утра, если я не позвоню, ты позвонишь Игорю. Поняла?» Ульяна молчала. Кажется, девушка была ошеломлена. «Уль!» Он легонько встряхнул ее за плечи. «Ты меня поняла?» «Миш, ты не скажешь, что происходит, да? Игорь замешан в этом?» «Без вопросов. Ответов дать не могу, моя хорошая».